«Все из-за дурацкого пристрастия к детективам», — констатировала Ольга, большая любительница любовных романов. «Как можно читать эту макулатуру?» «Вот у Саши Хейфиц мама никогда ни во что не вляпывается», — вставила Маня. «Чем ты вообще целыми днями занимаешься?» — вскипел Кеша. «Опять у милиции под ногами путаешься?» «Да нормальные люди видят покойников только на похоронах. А моей мамуле стоит только выехать в центр. Пожалуйста, парочка кадавров». Кадавр по-французски «труп». «Да, детки в своем репертуаре. Вы, наверное, ушиблись и сильно перепугались?» — участливо спросила хорошенькая темноволосая женщина, сидевшая возле Мани. «Может, коньяку налить?» Я с благодарностью посмотрела на говорившую. «Познакомься», — протянул Кеша. «Капитолина. Приехала из городка Юм, штат Пенсильвания. Вот только никак не сообразим, кем она нам приходится». Капитолина доброжелательно улыбнулась. «Я третья жена Геннадия». «А это кто ж такой?» — полюбопытствовала Маня. «Мой последний муж», — объяснила я. «Гена». «Ах, Гена!» — ехидно повторил Кеша. «Четвертый папочка». «Так он вроде в Америку эмигрировал, а его жена нам Маньку подкинула». «Постойте, постойте. Значит, вы биологическая мать Мани?» «Нет, какой все-таки паршивец. Надо же выискать такой оборот, биологическая мать». На всякий случай Манюня подошла ко мне и ухватила за руку. С самого раннего детства делает так, если чего-нибудь боится. Во всяком случае, когда мы иногда смотрим по телеку секретные материалы, она вцепляется в меня хваткой бульдога. Увидав перепуганные и насторожившиеся лица домашних, я поспешила внести ясность. «Рената давно умерла, а Генка опять женился, правда?» Капитолина закивала. Выяснилось, что она дочь эмигрантов первой, так сказать, колбасной войны. Ее родители ухитрились попасть в Америку в самом начале 50-х. Был такой короткий период, когда Сталин отпускал на постоянное жительство в Израиль евреев. Мать Капитолина иудейка, вот семья этим и воспользовалась. Капа родилась уже в Пенсильвании и никогда не видела России. Но, как многие эмигранты, считала себя, несмотря ни на что, россиянкой и мечтала побывать в Москве. А тут возникло одно дело. Женщина замялась, потом сказала: «Гена сказал, что я могу положиться на вас, только не хочется обсуждать проблему при ребенке». «Марья, выйди вон», — велел Кеша. Самолюбивая Маруся терпеть не может, когда ее считают маленькой, и ни за что бы не послушалась Аркадия. Но присутствие незнакомой женщины обязывало к вежливости. И со словами «Больно нужны мне ваши секреты» девочка выскочила в коридор. Я отметила, что дверь она не прикрыла до конца. Все ясно, сейчас, по выражению Кеши, греет уши возле щелки. Капитолина стала рассказывать. В Америке у ее родителей маленький, но хорошо налаженный бизнес — торговля бакалейными товарами. Генка, педиатр по профессии, сначала бедствовал, работал водителем такси, но затем поднатужился, бросил пить, сдал необходимые экзамены и получил разрешение на частную практику. Врач он Божьей милостью. Ребят понимает, берет недорого, и скоро почти все детское население небольшого Юма понесло ему свои болячки. Капитолина преподает в местном колледже музыку. У них хороший дом, сад, новенькая машина и солидный счет в банке. одна беда. Нет детей и не будет. У Капы неисправимый дефект, детская матка. Семья без детей не семья, особенно в провинциальной Америке. Вот Генка с Капой и решили взять ребенка из приюта. Но в Соединенных Штатах подобную операцию провернуть трудно. Им предложили очаровательную негритянскую девочку, но супруги уже решили поступить по-другому. Капа приехала в Москву, чтобы усыновить русского ребенка. В России получить младенца проще. Мы молчали, переваривая информацию. «У нас практически не осталось в России знакомых», — вздохнула Капитолина. «Родители во время Холодной войны боялись писать Москву, не хотели портить жизнь приятелям. Сейчас спохватились, а никого уже нет. Одни умерли, другие уехали». «Иных уж нет, а те далече», — неожиданно уточнила из-за двери начитанная Маня. Капа нервно вздрогнула. «Да ладно уж, возвращайся!» — проворчал Аркадий и пояснил. «От нее все равно ничего не скрыть». «Вот тут Гена и посоветовал обратиться к вам», — продолжала гостья. «Сказал, что обязательно поможете. А потом мы все-таки родственники, хоть и бывшие». И она улыбнулась широкой американской улыбкой, обнажив безупречные зубы. Невольно вспомнив о двух незаделанных дырках в резцах, я все же сказала: «Однако вы рисковали. Вот так, без звонка, просто как снег на голову». «Почему?» — удивилась Капа. «Мы отправили вам подробную телеграмму, указали день и час прилета. Честно говоря, я немного растерялась, когда никто не встретил. Но, слава богу, адрес оказался правильным». «Мы ничего не получали!» — в голос воскликнули Зайка с Аркадием. «Телеграмма могла не дойти», — предположила я растерянно, чувствуя, как Капитолина нам не верит. И, скорее всего, думает, что гостеприимные хозяева поленились съездить в аэропорт. «Ой!» — закричала Маня. «Была! Была телеграмма!» «И где она?» — осведомилась Зайка. Манюня виновато заморгала. «Куда ты делась? А я забыла сказать». «Право, не стоит переживать», — стала утешать девочку воспитанная гостья. Потом повернулась ко мне. «Я ненадолго, надеюсь, не обременю». И бесхитростно добавила: «А то вижу, у вас ремонт». Зайка покраснела, оглядела перевернутую вверх дном гостиную с одним вымытым окном и успокоила Капитолину. «Да нет, это просто генеральная уборка». Уж не знаю, что подумала американка, разглядывая царящий кругом беспорядок. К тому же на ужин подали сосиски с картошкой и кефир. Ольга решила временно прекратить кулинарные эксперименты и перешла на те блюда, в съедобности которых была уверена. Во всяком случае, Капа после трапезы смущенно произнесла: «Не хочется сидеть у вас на шее. С удовольствием оплачу расходы на мое питание». «Да что вы!» — возмутилась Ольга. «Мы одна семья, какие тут счеты!» Глава 17. К Насте Мартиросян я попала в середине дня. Сначала пришлось повозить Капитолину по разным инстанциям. Наконец, избавившись от нее в министерстве, где женщины обещали показать список детских домов, понеслась в Хлебный переулок. На звонок долго не открывали, но в глазке мелькнула быстрая тень, и я поняла, что меня разглядывают. Наконец послышался голос: «Кто там?» «Открывайте!» — как можно более резко проговорила я и поднесла к глазку красные корочки с золотыми буквами МВД. Раздалось сдавленное ойканье, и за дверью воцарилась тишина. Я звонила, стучала в створку ногами, бесполезно. Поднявшись чуть выше по лестнице, села на подоконник и закурила. «Подожду немного, Может, хозяйка выйдет за покупками? Однако то, что она побоялась открыть дверь служителю закона, наводит на подозрение. Минуты текли. За дверью тишина. Наконец створка тихонько приотворилась, и на площадку выскочил красивый парень, смахивающий на молодого Алена Делона. В два прыжка, чуть не сломав немолодые уже ноги, я подскочила к нему и приказала: «Стой! Милиция!» Парень вздрогнул и неожиданно разрыдался. Напуганная столь сильным действием своих слов, я тронула этого молодца за плечо. «Что случилось?» Парень поднял красивенькое личико с мужественным подбородком, хлюпнул носом и занудил. «Да не виноват, ей-богу! Она сама! Ну кто мог подумать, что так выйдет?» «Иди в квартиру!» — прикрикнула я. Юноша порылся в карманах, достал ключи, отпер замок. Мы оказались в темноватой прихожей. Откуда-то издалека неслись странные звуки, словно засорившаяся раковина никак не может проглотить воду. Затем послышался протяжный стон. Парень безвольно сел на стул. Рыдать он перестал, зато начал трястись. Стон повторился. Я пошла на звук. В большой, шикарно оборудованной ванной на полу в какой-то блевотине лежала тоненькая девочка, по виду совсем ребенок. Тощенькая шейка, руки веточки и синеватое личико. Землистый цвет лица, прерывистое дыхание явственно показывали, что ей очень плохо. Но это явно не алкоголь. «Ну-ка, быстро рассказывай, что тут происходит. Не то арестую», — пригрозила я, набирая 03. Парень опять стал рыдать, как баба, повторяя на все лады про свою невиновность. Похоже, ему не помешает хорошая порция тазепама. Скорая помощь прибыла на удивление быстро. Молодой румяный врач посмотрел на девочку брезгливо. «Здорово ее ломает. Обязан сообщить милицию. Да и лекарств нужных нет». Я вытащила $100. Вопрос о вызове патруля отпал сам собой, и тут же появились ампулы. Какой-то укол вкатили и парню. Наверное, лекарство было действенным, потому что Ален Делон прекратил судорожно всхлипывать и обрел дар речи. Через час пейзаж изменился. Девчонка спала на кровати в уютной спальне, заваленной мягкими игрушками. Мы с парнем устроились на кухне. «Так вы не из милиции?» — обрадовался мальчишка. «А почему ты так думаешь?» «Будет ли гавка $100 лепили давать?» — усмехнулся юноша. «Ты что, на зоне сидел?» «Нет», — оторопел Ален Делон. «Тогда разговаривай нормально, а не по фене». «Да, я не из милиции. Работаю частным детективом. И меня наняли родственники Веры Подушкиной, чтобы раскрыть тайну ее смерти. Ты ведь знал Веру?» «В одной группе учились». «Прекрасно. Значит, вижу Фадеева». «А разве она не покончила с собой?» — поинтересовался Олег. Я посмотрела в его глаза, труса на мужественном лице. «Здесь вопросы задаю я». «Хотя, — продолжал парень, — если вспомнить, какой она вела образ жизни, так неудивительно». «И что же странного было в этом образе?» Олег закурил и начал с удовольствием сплетничать. «Весь их курс мечтал попасть в руки Валерии Петровны Артамоновой. Преподавательница вообще-то беспощадная. 2-3 неудачные работы, и студента выгоняют. Ни слезы, ни просьбы не трогали каменного сердца профессорши. Она не терпела лентяев. Даже курицу можно научить, если та регулярно станет посещать занятия, — приговаривала Артамонова муштрой слушателей. Опоздать на репетицию все боялись до ужаса. Именно за опоздание была отстранена от курсового спектакля Илона Быкова. «Бог наградил тебя талантом, но без трудолюбия и аккуратности это бесценное качество пропадет зря», — отчеканила Валерия Петровна, вводя вместо Илоны не особо одаренную, зато старательную Галю Соломатину. Артамонова настаивала на безоговорочном повиновении, и если приказывала повелительным тоном «немедленно смени прическу и макияж», девчонки без разговоров неслись в парикмахерскую. Ее слушатели лишались всего — личной жизни, вечеринок, съемок в эпизодах и даже прогулок. Только работа, работа и работа. Валерия Петровна сама трудилась, как динамо-машина. Того же требовала и от избранных ею студентов. Не все выдерживали такой прессинг. Многие ломались и уходили к другим педагогам. Но выстоявшие 5 лет с Валерией в конце концов получали царский подарок — ее расположение. Над своими выпускниками Артамонова тряслась как наседка. Устраивала на работу в лучшие театральные коллективы, всячески способствовала карьерному росту, помогала готовить сложные роли. Ей ничего не стоило набрать номер какого-нибудь главного режиссера и потребовать для одного из своих мальчиков ангажемент. Именно мальчиков, потому что девочек Валерия брала менее охотно. «Стараюсь, выучиваю выскочку», — рассуждала Артамонова. «Она сразу же норовит замуж, обзаводится младенцами, расплывается, как русская квашня. Столько труда псу под хвост!» По институту ходили слухи, что с девчонок, принятых под крыло, Валерия Петровна требовала расписку в том, что они в течение 10 лет замуж не выйдут. Возможно, это неправда, а вот то, что молодые актрисы, вымуштрованные Артамоновой, взлетали на гребень успеха, видели все. Совершенно неталантливая и малоинтересная внешне Роза Крымова после получения диплома снялась разом в 3 лентах и получила Нику. Чуть прихрамывающая Ольга Сизова блистала в новом спектакле, заставляя зал рыдать. Портреты далеко не красивой Ольги заполнили почти все журналы и газеты. Но а Маша Богданова, про которую другие преподаватели с сочувствием говорили «славная девушка, но сцена не для нее», даже снялась в Голливуде и вернулась в Москву победительницей. Десятки других девочек, красивых, умных и даже талантливых, сгинули в безвестности. Но их учила не Валерия. С курса Олега Фадеева Артамонова отобрала Веру Подушкину и Настю Мартиросян. Лизу Костину отвергла сразу. Не помогли никакие просьбы влиятельных родителей. «У нее слишком сытый вид», — заявила она отцу Лизы, решительно отклонив его протекцию. Вера работала как ненормальная. Смотрела преподавательнице в рот и выполняла любые, даже нелепые требования. Однажды Валерия Петровна дала ей задание разыграть на улице перед центральным телеграфом сюжет НЛО. Вера уставилась в небо, принялась размахивать руками, кричать от ужаса. Собралась толпа, люди задирали вверх головы. «Вы что, не видите?» — бесновалась студентка. «Ну вот же он летит, сейчас всех уничтожит!» Какая-то женщина истерически завопила. «Вижу, вижу!» В толпе началась страшная паника. И тут подоспел патруль. Но наставница выручила Веру и велела Насте на следующий день изобразить перед входом в Макдоналдс припадок эпилепсии. Настя храбро вышла на улицу, но не смогла преодолеть скованность. Разрыдавшись, она бросилась к педагогу. Но та не собиралась утешать застенчивую девушку. «Актер должен уметь все», — отчеканила преподавательница. «Даю один день для подготовки. Не сыграешь завтра? Уходи к Михайлову». Настя зарыдала еще пуще. Старик Михайлов отбирал тех студентов, от которых обычно отказывались преподаватели. Так сказать, отсев. Вечером Вера приехала к Насте. Бедняжка Мартиросян с распухшим носом безнадежно махнула рукой. «Не смогу я биться в корчик на улице. На сцене другое дело. А на проспекте среди дня не получится». «А ты представь себе, что улица — это зрительный зал», — посоветовала Вера. «Бесполезно», — обреченно прошептала Настя. «Жаль, конечно, но у Валерии мне не учиться. Видно, придется у Михайлова курс заканчивать, а потом всю жизнь говорить на сцене. Кушать подано». Она заплакала. «Не реви!» — оборвала ее Вера. «Смотри, что я тебе принесла!» И она протянула подруге небольшой кусочек розовой жвачки размером с почтовую марку. «Это что?» — не поняла Настя. «Волшебное средство!» — усмехнулась Вера. «Завтра, когда к Макдоналдсу подойдем, съешь его». «И что дальше? Поможет?» «Еще как!» — заявила Вера. Так и вышло. Настя проглотила рыхловатый кусочек. Солнце вдруг стало ярче, листва зеленее. Все вокруг показалось прекрасным. Милые и приветливые люди, ласково улыбаясь, ждали, когда Настенька сыграет роль. С дурным криком Мартиросян рухнулась на земь и стала биться в корчик. Она не остановилась даже, когда два милиционера кинулись ей на помощь. Разноцветные шарики прыгали перед глазами, и из головы подошедшей Леры почему-то росли рога. Затем наступила темнота. Настя пришла в себя на лавочке в парке. Встревоженная Валерия Петровна лила ей на голову воду из бутылки. Рядом стояли перепуганные студенты и Вера с довольным лицом. «Великий актер Кин, — сказала преподавательница, увидев, что Настя пришла в себя, — был вынужден отказаться от роли Гамлета. Каждый раз в финальной сцене он настолько входил в образ, что мог умереть. Так что, Настюша, играй, да не заигрывайся. Но все равно молодец». Мартиросян покраснела, услышав нечастую в устах строгой наставительницы похвалу. Потом ей досталась сложная роль Медеи. Греческая трагедия, мать убивает своих детей, чтобы причинить боль бросившему ее мужу. Молоденькая, незамужняя и бездетная Настенька никак не могла войти в образ. И Артамонова выходила из себя, заставляя девушку репетировать с утра до ночи. В конце концов Настюша попросила Веру: «Дай мне еще раз такую же пластинку, розовенькую». Подушкина ухмыльнулась. «Понравилось?» И снова пластинка мгновенно растаяла на языке, вызвав взрыв ярких эмоций. Валерия Петровна пришла в восторг. «Деточка, ты, конечно, страшно долго раскачиваешься, зато когда дозреешь, бываешь феноменально». Чтобы хорошо отыграть премьеру, Настя опять прибегла к страшной пластинке. Потом еще... еще. И, наконец, настал день, когда Вера сказала: «Слушай, мы, конечно, подруги, но знаешь, сколько это стоит?» «Ой!» — испугалась наивная Настя. «Я сама покупать буду, только дай рецепт». От такой наивности Вера просто обомлела. Странно, как студентка театрального вуза ухитрилась ничего не знать о наркотиках. Подушкина прочитала Насте короткую лекцию о пропитанных ЛСД бумажных пластинках, о героиновых уколах и маковой соломке. Мартиросян почему-то не испугалась. Столько раз пробовала и ничего не привыкла, наивно рассудила Настя. Мне нужно отлично отыграть спектакли. Потом оставлю это запросто. Вера пожала плечами. Дело твое. Она свела Настю с поставщиком, и Мартиросян начала без ограничений поглощать эту дурь. Но скоро для достижения эффекта на сцене наркотических пластинок стало недостаточно. В ход пошли таблетки, уколы. Через полгода Настя превратилась в настоящую наркоманку. Очевидно, ей от природы достался крепкий организм, потому что, обколовшись до одури, она все же не теряла форму, а исправно трудилась. После хорошей дозы могла, как автомат, репетировать по 20 часов кряду. Валерия Петровна, никогда не имевшая дела с наркоманами, не понимала, в чем дело, и ставила Настю всем в пример. В институте, конечно, встречались разные люди. Попадались между ними алкоголики и наркоманы. Но и тех, и других было видно сразу. Одних — по красным мутным глазам, других — по истерическому поведению. Настя же камуфлировалась изо всех сил. Институтские торчки отоваривались дурью. Все вместе у одного поставщика, услужливо привозившего зелье прямо к дверям учебного заведения. Настя же предпочитала мотаться к своему барыге. Она стала носить кофты с длинными рукавами, а когда поняла, что следы от уколов могут выдать ее тайну, решила колоться в пупок. Конечно, невыносимо больно. Зато никакой любопытный не спросит, что это у тебя за синяки на руках. Постоянную жажду она объясняла всем неизвестно откуда взявшимся диабетом. На эту же болячку кивала и тогда, когда кто-нибудь из педагогов сетовал: «Настенька, кушай побольше, уж больно ты похудела». По институту поползли слухи, что первая ученица, любимица Артамоновой, тяжело больна, но все равно работает в полную силу. «Значит, Вера посадила Настю на иглу?» — уточнила я. «Зачем?» Олег пожал плечами. «Может, и в самом деле помочь хотела? Настя так убивалась, что Валерий ее отчислит. Вера сама употребляла наркотики?» «Никогда», — уверенно ответил Фадеев. «Не пила и не курила. Она, знаете, вообще была железный Феликс, к тому же без всяких моральных принципов. И такая странная. Сделает гадость, а потом через некоторое время тебе же и рассказывает, что это она нагадила». «Очень странно», — Олег хмыкнул. «Ну, конечно, нормальному человеку это трудно понять». Веру приняли в институт непонятно как. Во всяком случае, Фадеев возмущенно сообщил, что никаким талантом там и не пахло. «Наверное, родители хорошо заплатили», — ехидничал Олег. «Они у нее не бедные». В конце первого семестра студенты стали определяться к преподавателям актерского мастерства. Естественно, самая длинная очередь выстроилась к Валерии Петровне. Та, просмотрев материал, объявила, что берет несколько мальчиков и всего лишь двух девочек — Настю и Катеньку Малахову. Вера осталась за бортом. Она и в самом деле не годилась ни той, ни другой в подметке. Распределение произошло примерно в конце ноября, а 30 декабря одаренная и необыкновенно красивая Катюша погибла. «Что с ней случилось?» «Попала под поезд метро», — сообщил Олег. «Кто-то в давке с платформы столкнул, а поезд не успел затормозить». Катьку просто размазало, хоронили в закрытом гробу. Самым ужасным было то, что в тот трагический день она вышла из института вместе с Валерией Петровной, и несчастье произошло на глазах у преподавательницы. Впервые за свою преподавательскую деятельность Артамонова на следующий день не пришла на работу. Зато, появившись в среду, объявила, что берет к себе Веру Подушкину. Студенты посудачили немного по поводу странного выбора, но спорить, естественно, не осмелились. Вера же принялась трудиться как ненормальная. «Выполняла любые дурацкие указания Валерии», — рассказывал Олег. «Просто в рот смотрела, таскала ей до квартиры сумки с продуктами, чуть ли не полы у Артамоновой напрашивалась мыть. И знаете, высидела таки свое». Несколько недель тому назад ей досталась роль. Но какая? Не в студенческой постановке, не в курсовом спектакле, а у самого Фреда Кройнева, решившего воплотить на московской сцене великую Электру. За роль Электры сражались почти все столичные актрисы от 20 до 50. Но Фред хотел новое, наивное, незамусоленное лицо. И Валерия предложила Веру. Все недоумевали, почему роль досталась не Насте. Мартиросян тяжело пережила удачу подружки, плакала несколько дней. Олег тщетно пытался ее успокоить. А позавчера окончательно сошла с катушек. К тому же у нее кончился героин и началась ломка. «Ей было так плохо», — вспоминал Фадеев, — «думал, коньки отбросит. И поэтому решил убежать, бросив ее одну, даже не вызвав врача», — возмутилась я. «Хорош, друг!» Олег покраснел и стал оправдываться. «У меня завтра начинаются репетиции. А вдруг бы скорая вызвала милицию? Вам хорошо, сунули им 100 баксов, те и отвязались. А у меня таких денег нет. Приехали бы менты и засадили меня, оправдывайся потом». «Нет, я так не могу!» Я глядела на Алена Делона изумленно. «Он что, всерьез все это говорит?» Из спальни раздался протяжный стон. «Подожди здесь!» — велела я и пошла в комнату. Настя сидела, покачиваясь на кровати. Цвет ее лица напоминал первую весеннюю траву. Глаза, обрамленные темными полукружьями, совершенно ввалились, но взгляд был осмысленный. «Вы кто?» — простонала девушка. «Милиция!» — Мартиросян рухнула на подушку. «А, все равно! Арестовывайте, только пить принесите!» «Где твои родители?» — спросила я, подавая воду. Жадными глотками опустошив стакан, девушка пояснила. «На гастролях». «А ты, значит, тут оттягиваешься, пока надзирателей нет?» «Да пошли вы!» — огрызнулась Настя, закрывая глаза. «Мне теперь все равно. Хотите — сажайте, хотите — вешайте». В коридоре хлопнула дверь. Я вышла в прихожую. Трусливый Ален Делон, боящийся пропустить завтрашние репетиции, поспешно бежал. «Твой любовничек сделал ноги», — сообщила я, возвращаясь в спальню. Мартиросян лежала лицом к стене. — Слышала? Удрал твой Ромео! — С катертью дорога! — отмахнулась Настя. — И вам тоже! Я разозлилась. — Послушай, могла бы и повежливей. Тебе просто повезло, что я пришла. Девушка хрипло засмеялась и повернулась ко мне с кукоженным личиком. «Да уж, сказочное везение попасть в руки легавки! Живо заметете!» Однако выраженица у будущей актрисы. «Посмотри сюда!» — велела я, садясь на кровать. Привыкшая повиноваться приказам, студентка уставилась на меня лихорадочно блестевшими глазами. «Но...» «Во-первых, срок дают не за употребление наркотиков, а за их распространение. Тебе грозит лишь больница, но если раскинешь оставшимися мозгами, поймешь, что подобная перспектива не так уж и плоха. По крайней мере, избавишься от зависимости, человеком станешь». «Я не наркоманка», — стала уверять Мартиросян. «Всего несколько раз и попробовала. Могу соскочить в любой момент». знакомые песни. Что алкоголики, что наркоманы, все на одно лицо. Да ты погляди на себя, на мумию ведь похоже. Еще несколько недель в институте станет все известно. Артамонова тебя тогда выгонит. Она меня уже выперла, всхлипнула Настя. Порекомендовала на электроверку. Знаете, какая это роль? И что ожидает ту, которая сыграет Укройнева? Да разве вы можете это понять? И она опять зарылась носом в подушку. «Вера умерла», — напомнила я. «И если приведешь себя в порядок, роль может достаться тебе. Хочешь, поговорю с Лерой? Она моя хорошая знакомая». Настя выскочила из одеяла, словно выброшенная пружиной, и упала передо мной на колени. Вытянув вперед молитвенно сложенные руки, она заголосила: «Миленькая, любименькая, родненькая, да я все для вас сделаю. На животе от Москвы до Вашингтона проползу. Только помогите!» Я вздохнула. Да, девчонка, как все актрисы, не упустила возможности устроить спектакль. Малый театр на дому. «От Москвы до Вашингтона невозможно проползти на животе!» Не ожидавшая подобной реакции, девушка растерялась и совершенно нормальным тоном спросила, демонстрируя подростковое упрямство. «Почему?» «Сказала, проползу, значит, проползу». «Нас разделяет океан», — спокойно напомнила я. «Часть пути придется плыть». Глава 18. Остаток дня я провела вместе с Мартиросян, наблюдая, как девушка постепенно приобретает человеческий облик. Надеясь, что я не обману и переговорю с Валерией Петровной, Настя выложила все, что знала про Веру, много пикантных деталей. Подушкина страстно хотела выбиться наверх. В мечтах видела себя Сарой Бернар или, по крайней мере, Шарон Стоун, ну, на худой конец, Любовью Орловой. Ей была нужна не больше, не меньше, как всенародная известность, а еще лучше всемирная. Однажды, слегка подвыпив, она стала делиться с Настей мечтами. Ее речь походила на монолог Хлестакова. Вера воображала повсюду афиши с ее именем, буклеты, иллюстрированные журналы, толпы режиссеров в прихожей и гонорары. Тысячи, нет, миллионы долларов. Яхты, дома, собственная киностудия, где она, Вера Подушкина, снимает шедевры. Настя захохотала и напомнила, не в меру размечтавшейся подруге, что во ВГИК-то ее не приняли, мотивируя отказ полной некиногеничностью Веры. «У нее было красивое лицо в жизни», — сплетничала Настя, — «а на экране она абсолютно невыразительна. Парадоксально, но такое случается». Вера тогда отмахнулась и пообещала: «Ты еще про меня услышишь». Когда Артамонова взяла в свою группу Настю и Катеньку Малахову, Мартиросян не упустила случая подколоть подружку. «Похоже, Верунчик через 4 года в Голливуд отправится, Катька». Подушкина промолчала. Потом случилась неожиданная, страшная кончина Катеньки. Вера рыдала на похоронах, заходилась в истерике. Впрочем, также бились рядом и другие девчонки с их курса. Что поделать? Артистические натуры. Так Вера оказалась с Настей у Валерии Петровны. «Знаете, — разоткровенничалась девушка, — Верка, ей-богу, была ненормальной. Ну, конечно, все стремятся угодить Валерии, но чтобы так? Да Подушкина кидалась выполнять все желания преподавательницы по первому свисту. Стоило той намекнуть на жажду, Верочка неслась в буфет. Едва Валерия обронила, что в студенческом театре завелись комары и мешают на репетиции, как наутро в каждой розетке торчала по тлеющему фумитоксу. А в профессиональных делах Верочка существовала просто как зомби. Да прикажи ей ее кумирша раздеться до нога и пойти в Кремль, Подушкина, не сомневаясь, выполнила бы данное указание. Полное, безоговорочное подчинение. «Это она свела тебя с поставщиком?» «Да», — подтвердила студентка. «И кто он? Где живет?» Настя помялась немного, но раскололась. «Никита Коростылев на бульваре Карбышева». Взяв с нее твердое обещание отправиться завтра к наркологу, я спустилась в машину и почувствовала, как от голода у меня подвело живот. Однако интересная информация, не слишком ли много женщин падает в этой истории под поезд метро. Носом чую. Смерть Кати Михайловой как-то связана с покушением на Лиду, а барыга Коростылев, представитель криминального мира, не он ли похититель девочек? И что за отношения связывали его с покойной Верой? Ясно, Подушкина находилась в центре этой истории. Увела Надю и Полю из дома, и, возможно, она, и именно она побывала у нотариуса. Интересно, кто и за что убил сестер Подушкиных? Я ни на минуту не верю в самоубийство старшей. И дело даже не в том, что она не могла набрать и отпечатать записку. Дело в другом. Исполнилась ее мечта. Вера получила потрясающую роль, и в такой момент уходить из жизни настолько неправдоподобно и невероятно, что... Раздался громкий треск. Задумавшись, я не заметила, что джип передо мной затормозил и вломилась ему прямо в багажник. Левая передняя дверь распахнулась. Высунулась нога в безупречном ботинке из кожи антилопы. Следом показался ее владелец, немного рыхлый мужчина лет 60. «Так-так, на парнишек такого возраста я еще могу производить впечатление». Мужчина подошел к Вольво и хорошо поставленным голосом поинтересовался. «Уважаемая, вы ушиблись?» «Абсолютно цела». Успокоила я его. «Страшно жалею о случившемся. Оцените ущерб, немедленно заплачу. Не желаете деньгами, могу заняться ремонтом». Мужчина улыбнулся и принял весьма театральную позу. Выглядел он и впрямь эффектно. Красивое породистое лицо плейбоя, чуть тронувшееся жирком, но все равно отлично сохранившаяся фигура. «Да и как воспитан! Случай ведь очень неприятный, я кругом виновата. А он не ругается, не кричит». «Давайте решим проблему до приезда ГАИ», — предложила я. Но тут, воя сиреной, возник бело-синий форт. Пожилой милиционер с нахмуренными бровями двинулся в нашу сторону. Но при виде пострадавшего водителя... Восторженно заулыбался. «Феликс, что случилось?» Пострадавший развел руками. «А вот, поцеловались». «Но сейчас я этой бабенке врежу», — пообещал мент. «Будет знать, как нарушать правила». «Что вы, спасибо, конечно, но не надо», — запротестовал Феликс. «Да, мы готовы заплатить за ущерб». «Но-но», — буркнул гаишник, раздраженно поглядывая на Вольво, — «он явно жаждал моей крови». «Сами, значит, разберетесь?» «Конечно, конечно», — засуетился Феликс. «Отправляйтесь по своим делам». Патрульный вздохнул, потом с неожиданной робостью попросил. «Автограф не дадите, а то ребята ни в жизнь не поверят, что с вами разговаривал». Феликс достал визитную карточку и спросил, «Как тебя зовут?» «Николай», — потупился кабанообразный страж дорог. Я во все глаза глядела на происходящее. Похоже, подбила какую-то знаменитость. Только вот кого? Осчастливленный мент умчался. Феликс артистично тряхнул роскошной гривой и вопросительно посмотрел на меня. Я полезла в кошелек. «Сколько?» Он замялся. «Багажник, наверное, менять придется. Может, сначала в сервис катаемся, оценим?» Я пришла в полный ужас. «Потерять столько времени в мастерской? Лучше я заплачу вдвое дороже». «Нет-нет-нет, называйте вашу сумму». Феликс замахал руками. «Но не знаю, вдруг ошибусь. Назовите большую, нет у меня времени никуда ездить». «Даже со мной?» — кокетливо прищурился мужчина. «А что у вас такого особенного, чтобы я меняла свои планы?» Вид у плейбоя стал растерянный. «Разрешите представиться? Феликс Лазарев». «Дарья Васильева», — ответила я. «Так говорите скорее, сколько я вам должна, и разъедемся побыстрее». «Вы, наверное, не поняли», — окончательно растерялся и удивился потерпевший. «Я Феликс Лазарев». «Меня только ноги плохо слушаются». «А уши в полном порядке», — успокоила я его. «Я слышу вас прекрасно». И, кажется, тоже представилась Даша Васильева. Лазарев очумело посмотрел на меня и ткнул пальцем куда-то под капот. «Вам все равно придется побывать в сервисе». Я вылезла и обнаружила под машиной лужу. «Так». Все ясно, пробила радиатор. Пнув ни в чем не повинный Вольво ногой, я с досадой прошипела. «Черт бы вас побрал с вашим дурацким джипом! Придется теперь мою машину в гараж на тросе катить». «Вы же сами в меня въехали?» — стал почему-то оправдываться Феликс. Но мне было не досуг терять здесь время, поэтому я вытащила визитку. «Вот адрес и все телефоны. Составьте смету и сообщите». Затем села в «Вольво» и вытащила мобильник. «Надо звонить в техпомощь». В стекло поскреблись. «Ну?» — рявкнула я. «А вам не хочется получить мою визитку?» — кокетливо осведомился Феликс. «Как-нибудь обойдусь», — брякнула я, тыча пальцем в кнопки и выходя из себя от того, что в техцентре наглухо занято. Мужчина отошел, а я висела на телефоне, тихо радуясь, что происшествие случилось в крайнем правом ряду, и на мою голову не сыплются проклятия водителей, вынужденных объезжать место происшествия. Тихий стук в боковое стекло. Это опять Феликс. «Давайте дотащу вас до дома», — предложил Лазарев. «Есть трос?» Мужчина кивнул. Мы сцепили машины и покатили в Ложкино. У дверей дома прогуливалась с близнецами Серафима Ивановна. «Что случилось?» — испугалась няня. «Да радиатор пробило», — пояснила я. Но Серафима Ивановна уже не слушала. Она закатила глаза и ахнула. «Бог мой! Господин Лазарев, это вы?» Мой тягач приосанился и бархатным голосом пророкотал. «Феликс, к вашим услугам!» «А у нас, как назло, Катя сырые уехали», — не в попад сообщила старушка. «Побегу, заварю вам чаю сама, Ольга так не умеет». И она с невероятной резвостью понеслась в дом, забыв про коляску с близнецами. Я недоумевала. До сего дня Серафима Ивановна ни разу не предложила нам что-нибудь приготовить. Пришлось пригласить Лазарева в гостиную. Маня и Ольга, сидевшие в креслах, подскочили, как на скипидаренные. «Феликс!» — вскричали они в один голос. «Муся!» — возопила Маня. «Откуда ты его знаешь?» Все это надоело мне до зубовного скрежета. Поэтому я весьма невежливо огрызнулась в ответ. «Я совершенно не знакома с данным господином. Въехала случайно в его багажник, а он оказался настолько любезен, что дотащил меня до дома на тросе. Совершенно не понимаю, почему все так млеют при его виде. — Ну ты даешь! — восхитила Зайка. Потом спросила моего спутника, — можно звать вас просто Феликс? — Конечно, мой ангел, — ласково сказал гость. — Не обращайте внимания на Дарью, — пустилась в объяснение невестка. — Она у нас человек дикий, телевизор не смотрит совсем, так иногда новости глядит. Пойду чай приготовлю, а ты, Машка, бегом за пирожными. Глядя, как они проворно понеслись на кухню, я обозлилась окончательно и полюбопытствовала. — Так кто вы такой? Лазарев замялся. Он явно не привык быть неузнанным. Все объяснялось просто. По Первому каналу вот уже год демонстрируется российский сериал, рассказывающий о непростой жизни дворянской семьи в конце XVIII века. Так сказать, наш ответный удар Санта-Барбаре. Популярность серии просто феноменальная. К тому же их показывают в пиковое время, 21:30. Можно сказать, вся страна сидит у телевизора. Только я одна составляю исключение. Я, если приползаю к этому времени домой, предпочитаю читать в кровати детективы. Лазарев играет в ленте главную роль богатого, знатного и благородного Феликса Оболенского. Каждая женщина нашей необъятной России, не задумываясь, отдала бы правый глаз, чтобы познакомиться с актером. Но господин случай выпал на мою долю, а меня, честно говоря, данная встреча совершенно не колышет. Примчались Серафима Ивановна, Зайка и Маня. Откуда ни возьмись, появились закуски и блюда с пирожными. Домашние принялись с пристрастием допрашивать актера. Феликс обворожительно улыбался и раздавал комплименты. Мне он нравился все меньше и меньше. Он напоминал сладкую карамельку. В разгар веселья вошли Капитолина и Аркадий. — Посмотрите, кто у нас в гостях! — заходясь от восторга, завопила Маруся. — Кто? — спокойно спросила Капа, подсаживаясь к столу. — Да сам Феликс! Это страшно популярный актер, вроде Брюса Уиллиса. — В самом деле? — вежливо отреагировала Капитолина. — Простите, но я не смотрю фильмов и редко включаю телевизор. — Сразу две придурочные в одной семье. — Такое показалось для телезвезды уж слишком, и он стал откланиваться. Не успел джип отъехать, как Маня накинулась на усталую Капу. «Ну, достали младенца? Когда дадут?» В глазах американки сначала появилась легкая растерянность. Может, в этот момент в ее голову впервые пришла простая мысль. «Дети не всегда приносят только радость». Но потом вздохнула и, обратившись к Манюне, как взрослой, сказала. «Просто кошмар! Ваши чиновники — жадные гарпии!» Весь день Капа провела, бегая по длинным коридорам разных учреждений. Разные-то они разные, но люди в них вели себя одинаково. Стоило им увидеть паспорт американской гражданки, как моментально требовалась мзда. Без $100 невозможно миновать даже секретаршу. — У нас в Америке тоже берут взятки, — возмущалась Капа. — Но уж если приняли деньги, то обязательно выполнит просьбу. А у вас совсем не так. Забирают купюры и отсылают с легким сердцем просителя куда подальше. Миновав с десяток кабинетов и лишившись почти всей наличности в кошельке, Капа наконец набрела на чиновницу, не взявшую ни копейки и принявшуюся решать проблемы весьма деловито. Все оказалось легко и сложно одновременно. Да, Капитолина могла получить ребенка хоть завтра. Следовало только соблюсти несколько условий. Во-первых, младенцу нужно быть полным сиротой или отказным. Во-вторых, его никто не берет на воспитание в России. — Что-то не понимаю, — напряглась Зайка. «Сама сначала не сообразила», — вздохнула Капа. «Если девочка воспитывается в детском доме, но у нее есть мать или отец, не отказавшиеся от родительских прав, удочерить ее нельзя. А таких, оказывается, большинство». «Я тоже не врубилась», — влезла Манюня. «Отдали ребенка в приют, значит, не нужен. Почему не хотят совсем отказаться?» «Боятся потерять статус многодетной семьи и денежное пособие», — пояснил Кеша. «Некоторые дамы из, так сказать, определенных социальных слоев рожают по 8-9 младенцев и всех спихивают государству, но все равно считаются по закону многодетными. А это льготы при оплате жилья, бесплатный проезд в транспорте и многое другое». Возмутительно вскипела Маня. «А о детях кто-нибудь подумал? Так и проживут без ласки». «Дура лекс, зет лекс», — заявил наш адвокат. «А попроще нельзя?» — совсем обозлилась Маня. «Закон суров, но это закон», — перевела я крылатое латинское выражение и спросила. «Значит, никаких шансов? А что, круглых сирот нет?» «Почему?» «Есть», — ответила Капа. «Только их берут российские граждане. Иностранцам отдают тех, кто никому не нужен. Это, как правило, тяжело больные дети. Вот завтра должна ехать в детский дом, там покажут таких. Очень прошу кого-нибудь из вас меня сопровождать. Одной тяжело разобраться». Она обвела нас умоляющим взглядом. «Так, сейчас каждый из домашних быстренько придумает повод, чтобы отделаться от родственницы, и Капой придется заниматься мне». Так и вышло. У Кешки уже назначена встреча, у Зайки зачетная контрольная по арабскому языку. Полную готовность смотреть младенца высказала только Маня, но ей велели отправляться завтра в колледж. Я вздохнула. «Ну ладно, когда выезжаем?» Глава 19. Для поездки пришлось взять Зайкин «Фольксваген». Травмированный Вольво с утра отправился в техцентр залечивать раны. Мы влезли в пропахший любимыми Ольгиными духами салон и покатили на третью Пролетарскую улицу. Лучшего района для детского приюта, кажется, не придумаешь. Со всех сторон торчат трубы, вдоль дороги тянутся ряды разнокалиберных гаражей. Четырехэтажное типовое здание школы стоит в глубине большого, плохо заасфальтированного двора. Ворота и калитки заперты, но между прутьями дырка. Мы с Капой легко проникли внутрь. Кабинет директора на первом этаже, словно напоминание о 60-х годах. Я вошла внутрь большого, застеленного линолеумом помещения и ощутила себя шестиклассницей, вызванной на ковер. На стене бессмертные картины Ленина «Дети», в углу окна примостился гипсовый пионер с горном и настоящим галстуком. Вдоль стены стеклянные шкафы с табличкой «Подарки шефов». Сейчас из-за громадного письменного стола грозно поднимется директор из моего детства, Игорь Палч, и недовольно скажет: «Васильева, ты что себе позволяешь? Явилась в школу в красных чулках? Здесь тебе не танцплощадка!» Отгоняя непрошенное видение, потрясла головой и увидела директрису, крупную даму в синем кожаном костюме. На столе табличка «Анна Степановна Мирная».